Слава богу, что наконец-то выплыли на середину озера и теперь одни, без преследователей. «Как здесь тихо и спокойно!» — мечтательным голосом произнесла опьяневшая девушка. «Тихо и спокойно? Ха! Того гляди, начну стрелять, а ты говоришь спокойно. Ты что, не понимаешь, что нам все еще грозит опасность?» «Это даже романтично. Посмотри, луна выходит из-за туч. Правда, красиво?» «Просто потрясающе! Луна, видите ли, выходит, только этого нам не хватало. Хорошо, что еще не взошло солнце». «Боже, надо же сказать такую глупость! По ночам солнце не всходит!» «Ну да, это ты у нас такая умная, неслась через весь парк с двумя бутылками. Ладно, мы оба хороши. Кстати, как нам отсюда выбраться, ты не знаешь?» Она промолчала. Я бросил взгляд на берег, но ничего настораживающего там не заметил. Правда, было темно, и я с трудом различал окружающие предметы. Свет луны становился ярче. Я вновь посмотрел на Моник и, увидев, в какой непотребной позе она скрючилась на дне лодки, скривился. «Ты бы сменила позу, — недовольно сказал я. — На тебя даже неловко смотреть. А как мне сидеть, и почему эта моя поза тебя так раздражает?» «Не спрашивай, поняла? Если бы ты знала, что мне пришлось пережить за эту ночь. Прошу тебя, не сиди так». «А по-другому в этой лодке не сядешь. Ты что думаешь, это яхта? Здесь так неудобно». «О, Боже!» — вздохнул я. «Тогда сиди, как тебе удобно, но только спокойно». «Я же сказала тебе, что здесь неудобно», — промолвила девушка и, поерзав на дне лодки, сменила позу. «Вот, так немного лучше». «Не лучше, а хуже», — возразил я. «Предупреждаю, не пытайся меня соблазнить. Другим, чтобы завестись, хватило бы и половины того, что ты здесь демонстрируешь. А я уже сегодня столько повидал, что... Послушай, черт возьми, еще минута, и я прыгну в воду. Смилуйся, Моник. Ты что, специально это делаешь?» Девушка засмеялась. «Ах, ах, ты всегда такой осторожный и вроде бы ничего не понимаешь, Шел. А как я смотрелась тогда в ванне?» «Ты же знаешь... Я вошел без стука, потому что думал, что ты мертва. Но выглядела ты просто великолепно». «Великолепно? Да, просто потрясающе», — подтвердил я. Теперь ее заигрывания перестали казаться мне такими вызывающими. «Шел, разве тебе не кажется забавным, что мы с тобой вдвоем, в ночном парке, в лодке?» — томным голосом проворковала Моник. «Ты это называешь лодкой?» «Да, в лодке и наедине. Ты мог бы, по крайней мере, поцеловать меня, но почему-то этого до сих пор не сделал. А я вижу, тебе это очень хочется, так не стесняйся». «Послушай, неужели ты не можешь сменить позу?» «Я уже пытался все тебе объяснить. А кроме того, если я начну тебя целовать, лодка перевернется». «Какие глупости!» — сказала она и, поджав под себя колени, наклонилась ко мне. «Мне так хорошо!» «Ну, хоть чмокни меня в щеку!» «Ладно, чмокнуть могу, но не больше, а то точно окажемся в воде!» Окончание фразы я произносил, уже чувствуя, как губы Моник впились в мои. Ее поцелуй оказался точно таким, каким я себе его и представлял, пылким и сладким. Глаза ее горели страстным огнем. Губы, бедра, да что там бедра, все тело девушки трепетало от желания. Слившись с ней в поцелуе, я почувствовал, как закачалось на воде наше каноэ, и понял, что теряю над собой всяческий контроль. Затем девушка, мурлыча мне в ухо, стала водить по моей шее своими жаркими, словно раскаленное железо, губами. «Не дурачься», — пытался было остановить ее я, но Моник вновь прижалась своими губами к моим. Каноэ под нами вновь закачалось, на этот раз еще более угрожающе. Я ответил девушке таким страстным поцелуем, за который не стало бы стыдно ни одному мужчине. Моник поделилась со мной на ухо, что она собирается делать, и я запротестовал. «Нет, дорогая, это невозможно». «Возможно. Протяни сюда свои ноги». «Послушай, я не могу этого сделать. Мы же перевернемся». «Не перевернемся. Я только прилягу рядом с тобой». «Как ты здесь приляжешь? О чем ты говоришь?» «По-другому не получится». «Можно попробовать и по-другому». «Если не получится, как предлагаю я, попробуем по-другому, хорошо?» «Но мы же окажемся в воде». «О, Шел, еще минута, и я тебя возненавижу». «Ладно. Но ты хоть плавать-то умеешь?» «Боже, он еще спрашивает, умею ли я плавать. И это в такую-то минуту. Никогда мне еще не попадались такие заботливые мужчины». «Хорошо. Только не вини меня, если эта дурацкая лодка перевернется. Не буду. Посмотрим». «Замолчи, а теперь протяни сюда свои ноги». Я подчинился. Чтобы Моник смогла улечься рядом, я подвинулся дюйма на три. Лодка тотчас резко накренилась и перевернулась. Уйдя под воду, я понял, что был дураком, когда послушался Моник. Я же заранее знал, что так все и кончится. От спиртного, выпитого за этот вечер, голова у меня шла кругом, и я поначалу никак не мог сообразить, куда же мне плыть. Несколько секунд я барахтался в воде, пока неожиданно мои руки не коснулись дна озера. Плыть дальше было незачем, и я встал на ноги. В ярде от меня, положив руки на бедра, стояла погрустневшая Моник. О том, что руки она держала на бедрах, можно было только догадываться, поскольку вода доходила ей до груди. «Все-таки ты добился своего», — укоризненно сказала она. «Добился своего?» — удивился я. «Так это из-за меня мы оказались в воде. А чья была идея?» «А ты поаккуратнее подвинуться не мог, и почему ты так долго барахтался в воде?» Бурлящие страстями, мы гневно смотрели друг на друга. «Я плыл к берегу». «Подумайте, он плыл. Глубина-то здесь всего фута 4». «Хорошо, тогда я боролся со осьминогом. Устроит? Чем еще я мог там заниматься?» Хохотал во весь голос. Моник глубоко вздохнула. «Ну и дела», — сказала она. «Где же наша лодка?» Мне пришлось объяснить ей, что эта корыта нам больше не пригодится. Девушка, рассекая бюстом волны, приблизилась ко мне. В эту минуту на нее было смешно смотреть. «Черт возьми! Да пропади все пропадом!» — недовольно произнесла она и замолкла. В наступившей тишине послышались слабые раскаты грома. Затем небо озарила яркая молния, а следом, как и полагается, закапал дождь. Секунд через 10 он превратился в ливень. «О, дождь пошел!» — недовольно заметила Моник. «Своевременное замечание. А ты, оказывается, очень сообразительная девочка». «От общения с тобой и сам становишься умнее». «Да заткнись ты!» «Подумайте, она недовольна тем, что пошел дождь. А если бы пошел снег, тогда бы мы не так вымокли». «Да заткнешься ты или нет?» «Давай попробуем выбраться на берег». «Эй, да я увязаю. От меня самой уже воняет болотом». «Я сказал, увязаю, а не воняю. Ноги вязнут в иле. Ну и вязни дальше». «Ох, Моник, не говори так. Я не могу переставить ноги в этой... Заткнись!»